«Да, очень жарко», — ответил я. «Далеко еще идти?» «Нет, сэр», — сказал он, показывая вперед, — «вон там». «Масса не заметил человека, которого я оставил сторожить?» Я проследил за его указательным пальцем и увидел поодаль участок, где при каком-то древнем катаклизме породы были подняты и смяты, будто простыня, и образовалась низенькая гряда, пересекающая саванну. На макушке гряды, под лучами солнца, терпеливо сидели два охотника. Заметив нас, они встали и приветливо замахали грозными копьями. «Он там, в норе?» — с тревогой крикнул Агастин. «Там, там!» — донесся ответ. Когда мы подошли к гряде, я сразу понял, почему питон решил занять оборону здесь. Поверхность скал была иссечена множеством сообщающихся мелких пещерок, отполированных водой и ветром, и так как они слегка уходили вверх, обитатели могли не опасаться, что их затопит во время дождей. Устье каждой пещерки было около 8 футов в ширину и 3 в высоту. Для змеи вполне достаточно, хотя и маловато для большинства других животных. Догадливые охотники спалили всю траву кругом, надеясь выкурить рептилию. Змея не обратила на дым никакого внимания, зато мы теперь очутились по щиколотку в золе и мягком пепле. Мы с Джоном легли на живот и вместе вползли в пещеру, чтобы высмотреть питона и составить план действий. В 3-4 футах от входа пещера сужалась. Дальше мог протиснуться только один человек. После яркого солнца здесь казалось особенно темно, и мы ничего не увидели. Присутствие змеи выдавало лишь громкое злобное шипение, звучавшее всякий раз, когда мы двигались. Потом нам передали фонарь, и мы направили электрический луч в узкий ход. Впереди, в 8 футах от нас, туннель заканчивался, и там, в углублении, свернувшись кольцами, лежал питон, блестящий, словно только что покрытый лаком. Насколько мы могли судить, он был около 15 футов в длину и очень толстый. Недаром же Гаргунтиа сравнивал его со своим мощным бедром. Питон был явно не в духе. Чем дольше мы на него светили, тем громче и протяжнее он шипел. Наконец шипение перешло в жуткий визг. Мы выползли из туннеля и сели передохнуть. Из-за приставшей к нашим потным телам золы мы стали теперь почти такими же черными, как охотники. Надо только набросить эту петлю на шею, потом потянуть, что есть силы, — сказал Боб. Все правильно, но в том-то и дело. Как набросить петлю? Не хотел бы я застрять в этой щели, если он задумает напасть. Там так тесно, что не развернешься, и никто не поможет, если дело дойдет до поединка. Что верно, то верно, — признался Боб. Остается только одно, — продолжал я. Агастин, пойди-ка сруби побыстрее палку с рогулькой на конце, длинную, слышишь? Слышу, сэр, — сказал Агастин, взмахнул своим широким мачете и затрусил к опушке леса, до которого было 300 ярдов. «Запомни, — предупредил я Боба, — если нам удастся его вытащить, на охотников не надейся. В Камеруне все считают питона ядовитым. Они убеждены, что у него не только укус смертелен, а есть еще ядовитые шпоры на хвосте снизу. Так вот, когда вытянем питона, не рассчитывай, что мы схватим его за голову, а не за хвост. Ты берись с одного конца, я с другого, и дай бог, чтобы они решились помочь нам посередине». «Прелестная перспектива», — сказал Боб, задумчиво цыкая зубом. Вернулся Агастин с длинной прямой рогатиной. Сделав петлю из тонкой, но прочной веревки, фирма заверила меня, что она выдерживает 300 английских фунтов. Я привязал ее к рогульке. Потом отмотал 50 футов, а оставшийся клубок вручил Агастину. «Сейчас я полезу внутрь и попробую надеть эту веревку ему на шею. Если надену, покричу, и пусть все охотники дружно тянут. Ясно? Ясно, сэр. Только ради бога, — сказал я, осторожно ложась на золу, — пусть тянут не слишком сильно. Я не хочу, чтобы эта тварь свалилась на меня». Держа палку и веревку в руке, а фонарик в зубах, я медленно пополз вверх по пещере. Питон все так же яростно шипел. Теперь надо было как-то протолкнуть вперед палку, чтобы накинуть петлю на голову змеи. Оказалось, что с фонарем в зубах этого не сделаешь. Чуть шевельнешься, и луч уже светит куда угодно, только...